Ярослав, вы случайно не знаете, что с нашими родителями? Знать не знаю, но практически уверен, что все в порядке. Злоумышленники, почти захватившие Левиафан, собирались похитить и дотащить до спасательных капсул 157 человек. Вероятнее всего, отталкиваясь от размеров кораблика, на котором планировалась дальнейшая перевозка пленниц. Времени до экстренного выхода из гипера оставалось немного, и они очень торопились. Поэтому забирали из кают только тех, кто был им необходим, и не тратили время на всех остальных. Увы, для того чтобы помешать этим гадам, мне пришлось вырубить все виды связи, уронить корабельную сеть и заблокировать двери кают, так что выяснить, как там ваши родители, ближайшие 10 дней будет нереально. А потом, с надеждой в голосе спросила Татьяна, а потом вернется в сознание блок межсистемной связи, наш лайнер подаст сигнал СОС, и все те военные корабли, которые будут вести поиски вдоль маршрута, примчатся на помощь. Ну да, логично, подумала Настя, какими бы наглыми ни были сообщники людоловов, они не будут болтаться в зоне активных поисков пропавшего круизника столько времени. Тем более, что уже дней через 5-6 к военным кораблям начнут присоединяться целые эскадры, принадлежащие дворянским родам, представители которых исчезли вместе с Левиафаном. Почувствовав твердую уверенность в его голосе, титовы воспрянули духом, а через несколько мгновений Аня додумалась до одного из самых неприятных вопросов. «Ярослав, а зачем им были нужны мы, девочки?» К искреннему удивлению Анастасии, Лаки не стал ни мямлить, ни выкручиваться, ни смягчать неприятные факты. Наоборот, посерьезнел, расчетливо выдержал паузу и дал мелким возможность увидеть проблему людоловства с точки зрения жителя рубежа. То, что самые красивые девушки обитаемого космоса живут в Империи Рос, общеизвестный факт, и абсолютное большинство наших соотечественников этим искренне гордится, то есть задирает нос, общаясь с гражданами других государств, надувает щеки, беседуя с друзьями или подругами, млеет от счастья, сравнивая голофото своих близких с изображениями в сети, и все. А ведь в это же самое время в пограничье орудуют группы людоловов из Арабского халифата, Поднебесной империи, Африканского союза и так далее. Орудуют нагло, не стесняясь похищать самых красивых девушек обитаемого космоса чуть ли не с порогов их домов. Только кроме жителей рубежа, еще нескольких планет и пары тройки специальных подразделений никто этой проблемой не занимается. Нет, иногда, реагируя на вой какого-либо очень высокопоставленного лица, потерявшего кого-то из родни, наши флоты начинают изображать активность, но, как правило, без особых результатов. То есть, нас с вами собирались продать главе аукционного дома Хулмса Джмана 3. Неожиданно подала голос Забава. Но в планы этих тварей вмешался Ярослав, поэтому мы сидим за столом, вместо того чтобы лететь в халифат растянутыми между обручей мобилизаторов, отрезанными от окружающего мира капюшонами и с пробками в зубах. Но ведь надо же что-то делать, воскликнула Таня, весь монолог Лаки сидевшая, сжав кулачки. Мы, порубежники, делаем, лязгнула сталью Беклемишева, а все остальные, включая ваших родственников, нет. Глава 14. Ярослав Логачев. 26 марта 2352 года поехал. Найти время для просмотра записи допроса второго помощника капитана Левиафана удалось лишь после общего отбоя. Вернее, после того, как я навестил медблок и полюбовался на умиротворенное лицо спящей Даши, заглянул в спальню, в которой Забава нянчилась с титовыми, и пожелал добрых снов сестрам Шереметьевым, пьющим кофе в гостиной. Завалившись в джакузи, первым делом вывесил перед собой крошечный двумерный экран, убрал звук почти до предела и включил воспроизведение. Самое основное, согласно меткам, заботливо поставленным Забавой, было озвучено всего за 17 с четвертью минут, но для полноценного анализа ситуации требовались нюансы, поэтому я просмотрел весь материал с начала и до конца, а потом еще раз прошелся по некоторым фрагментам. Увиденное, естественно, не порадовало, и в то же время почти не удивило. Да, операция, в одной из фаз которой нам довелось поучаствовать, задумывалась с нешуточным размахом, но и в ней во главе угла стояли такие чувства, как честолюбие, беспринципность, подлость, алчность, двуличность и так далее. Тем не менее, настроение упало в ноль, и я, свернув программу просмотра видеороликов в трей, вырубил свет, откинул голову на бортик, закрыл глаза и попытался побыстрее выбросить из головы запомнившиеся фрагменты не самого приятного фильма в моей жизни, но не добился ровным счетом ничего. Стоило отодвинуть куда подальше одну картинку, как ей на замену приходила другая, и продолжала добивать остатки веры в тезис эпохи темных веков человек, это звучит гордо. Шелеста открывающейся двери я не услышал, был слишком глубоко в себе, зато, почувствовав, что уровень воды в джакузи резко поднялся, а в грудь начали биться поднявшиеся волны, сначала рефлекторно накрыл ладонью рукоять игольника, а уже потом приподнял голову и вслушался в тишину. Проснувшаяся было паранойя посоветовала принять боевой коктейль, но разум рассмеялся, и через несколько мгновений помог почувствовать знакомый запах. Паранойя тут же куда-то испарилась, следом отодвинулся на край сознания разум, и в свои права гордо вступили чувства. Поэтому первое касание ищущих пальчиков к плечу вызвало вспышку радости, последовавшие за ним ощупывание, нетерпение, а девятый вал очередной волны, острое, как стилет, предвкушение. Забава не разочаровала, определившись с моим положением в пространстве, обожгла щеку коротким, но ласковым поцелуем, затем забралась под мышку, осторожно поерзала, принимая любимое положение, и, словно заявляя права на меня, накрыла горячей ладошкой бедро. Прекрасно зная ее характер, привычки и потребности, я отдал правую руку и не прогадал, получив возможность вцепиться в пальцы, она окончательно расслабилась и занялась делом, помогающим настраиваться на сложную беседу. Сначала, как водится, прощупала тенар, затем гипотенар, уделила эдак секунд 20 червеобразным, ладонным и тыльным межкостным мышцам, после чего, наконец, дорвалась до проксимальной фаланги безымянного пальца. Место, традиционно предназначенное для ношения обручального кольца, оглаживало минуты 3, почему-то еле слышно вздыхая. Потом, наконец, вернула воспоминания о погибшем женихе в самый дальний чулан своей памяти и заставила меня подобраться. Все, простилась, раз и навсегда, для того, чтобы столь решительно отказаться от воспоминаний о человеке, которого она когда-то считала абсолютным идеалом и центром личной вселенной, требовались очень веские основания. И мне, естественно, захотелось их услышать. Вот я и дал это понять, едва заметно шевельнув терзаемым пальцем. Беклемишева поняла всю подоплеку вопроса без каких-либо объяснений и грустно усмехнулась. Причина первая предельно проста: эталон, который я создала, оказался куда совершеннее, чем мне казалось, и теперь сравнение с ним не выдержал даже Сашка Потемкин. Ну, а вторая стала следствием размышления о наиболее вероятном будущем. Просить объяснить смысл последней фразы как можно подробнее не было никакой необходимости. Забава чувствовала меня так же хорошо, как я ее, поэтому была готова открыть душу без каких-либо просьб с моей стороны, а молчала из-за того, что собиралась с мыслями. Начало в своем любимом стиле, в смысле, с вопроса, который должен был натолкнуть на некий объем уже известной информации, требующейся для дальнейших размышлений. Запись обдумал, пауза между словами тоже несла смысловую нагрузку, намекала на то, что обсуждать эту проблему открытым текстом крайне нежелательно. Поэтому я ограничился утвердительным кивком. И как тебе новые перспективы? Если очень коротко и емко, то можно обойтись 4 буквами. И получающееся слово будет отнюдь не лето. Рада, что в этом наши мысли совпадают. Без тени улыбки заявила она и начала добавлять рисуемой картине объемов. Ты обратил внимание на нестыковки? Первая пауза сопровождалась объяснением. Указательный палец Забавы накрыл мой и помог ткнуть в ее же солнечное сплетение. Столь недвусмысленная подсказка мгновенно отсеяла все альтернативные варианты понимания этого вопроса и помогла заполнить вторую паузу недостающим словосочетанием в моем рассказе. Да, над причинами, вынудившими ее описать столкновение со вторым помощником капитана, скажем так, не очень точно, я уже задумывался, так что кивнул еще раз. А что будет с командой в том будущем, которое ты планируешь? К указательному пальцу, все так же касающемуся ее кожи, я добавил средний и безымянный, намекая, что никаких Шереметьевых добирать не собираюсь. А когда почувствовал удовлетворенный кивок панацеи, поцеловал ее в темя. И правильно, но мы все равно слишком уязвимы, грустно усмехнулась она, выждала паузу, чтобы лишний раз подчеркнуть важность последнего предложения, и, решив, что по этому вопросу мы достигли полного взаимопонимания, перешла к следующему. начав с тяжелого вздоха. «Сегодня мне было суждено умереть. Может, это покажется глупостью, но я и видела, и чувствовала ту иглу, которая летела мне в лицо. Знаю даже точное место, в которое она должна была попасть, в левую слезную кость. Как Даша успела выбить меня с траектории ее полета, не понимаю даже сейчас. Зато могу дать пощупать вполне реальную царапину на виске и показать срезанную прядь. Контузила. Прекрасно зная, как сказывается на человеке даже такое легкое касание иглы, встревоженно спросил я, схлопотал удар локтем за нетерпеливость и прикусил язык. А она продолжила монолог. Слава богу, все-таки ответив на заданный вопрос. Да, немного. Но полчаса, проведенные в медкапсуле, помогли убрать последствия, так что я не об этом, и не о том, что Федосеева, по сути, уже расплатилась с нами по всем долгам. Я хочу обратить твое внимание на потенциал этой личности, поэтому перечислю те ее поступки, которые считаю из ряда вон выходящими. Для начала девочка, которую всего несколько дней назад вытащили из логова людоловов, согласилась нацепить паук, капюшон и пробку, хотя по определению, еще не могла отойти от всего того, что перенесла на Фуджире. После этого отправилась на медроиде в неизвестность, чтобы второй раз за несколько дней проделать путь, который запросто доведет до заикания любого взрослого мужчину. И, толком не успев отойти от прелести этих покатушек, адекватно среагировала на абсолютно неожиданную атаку. Причем не только закрыла меня собой, но и придумала тактику, которая, в конечном итоге, позволила переломить абсолютно безнадежную ситуацию в нашу пользу. По первым двум пунктам я мог сказать гораздо больше о нее, так как видел, насколько тяжело дались Федосеевой принятые решения. Ну, а о третьем судил косвенно, по рассказам и записи, так что пожал плечами. Да, из нее можно сделать знатную порубежницу. И аморфностью этой фразы вывел забаву из себя. Закрой глаза, представь себя на ее месте и пропускай через свою душу каждое слово, которое услышишь. Итак, слушай, это кусочек ночных откровений твоей спутницы. Я закрыл глаза, затаил дыхание, а секунд через 20 услышал пьяный, прерывистый, но очень твердый голос Федосеевой. Насилие пугает только первый раз 5-6. Потом ты привыкаешь ко всему, без особых проблем покидаешь свое тело, отрешенно смотришь на него со стороны и обдумываешь самые разные вещи. Не знаю, как другие, а я каждый раз вспоминала рыжую девчонку лет 14 из четвертого ролика о развлечениях Аббаса. Пыталась придумать алгоритм, который мог бы помочь получить такую же культю, как у нее, что в ней было особенного. А о, там, под тоненьким слоем кожи, склеенной биогелем и приживленной портативным регенератором, прятался совершенно потрясающий выступ плечевой кости, которым, при удачном стечении обстоятельств, можно было выколоть своему мучителю глаз. А знаешь, почему именно его? Да потому, что после 4-5 часов насилия и пыток бить в висок, переносицу или горло абсолютно бессмысленно, ибо сил не хватает даже для того, чтобы нормально дышать. А зубы у жертв шейха удаляются в конце 5-6 часа истязаний следом за тем, как на культю 4-й отрезанной конечности цепляется регенератор. Рыжей повезло, в тот момент, когда Аббас допиливал ей кость, его отвлек один из телохранителей, и срез получился косым. А эта дура так и не додумалась его использовать по единственно верному назначению. На этой фразе забава оборвала запись, но и прослушанного отрывка мне хватило за глаза. Я задыхался от бешенства, мечтал дорваться хоть до какого-нибудь мозголома, людолова или торговца живым товаром халифата, чтобы провести его по тому же пути, по которому прошла Федосеева, но только в реальности. Как тебе ее откровение? Цепляют, правда. Желчно поинтересовалась подруга детства и пододвинулась поближе. Теперь послушай мои. Вся ее душа, один сплошной сгусток ненависти и боли. А островка, подобного глазу урагана, там нет. Если нам удастся его создать, то Даша с легкостью справится с тем, что нас ждет в самом ближайшем будущем. Нет, сломается. Ибо второго подобного испытания не переживет. А ведь в этом самом будущем из 4 букв нами будут заниматься люди, для которых нет абсолютно ничего святого. Если что-то пойдет не так, убей. Услужливо напомнила память, а потом показала и взгляд, в котором горело то же признание, которое только что озвучила забава. Ибо второй раз я всего этого не выдержу. Бешенство тут же остыло, превратившись в ледяную решимость, а взгляд, направленный в прошлое, устремился в будущее, к тем, для кого нет ничего святого. Однако через миг пальцы, судорожно сжатые в кулак, накрыла ладошка панацеи, и я услышал ее решение. Я сделаю все, чтобы у нее появился этот глаз, и чтобы ее не смогли от нас оторвать никем и ничем. Первое слово, подчеркнутое касанием, ничуть не удивило. Я знал, что забава не приемлет отношений середина наполовину, и для тех, кто дорог, делает действительно все. А второе заставило сначала задуматься, а потом похолодеть. Ибо использование классической медовой ловушки против Федосеевой было вполне вероятно. А панацея, не дав мне возможности прийти в себя, тут же шарахнула по перетянутым нервам еще раз. Теми же самыми подсадными утками обязательно испытают на прочности меня. Ведь стоит немного покопать. Как окажется, что имеющаяся эмоциональная привязка к тебе ущербна, а я живу, находясь в подвешенном состоянии. Поэтому в одних компаниях называю тебя любимым сыночком, братиком и далее по списку, в других лишь изображаю твою девушку, в третьих усиленно ищу принца на белом коне и так далее. При этом веду себя столь беспечно, будто впереди вечность. Слава Богу, сегодня, чудом разминувшись со смертью и задумавшись о будущем, я увидела себя со стороны и прозрела. После этих слов забава внутренне подобралась, готовясь озвучить что-то очень важное, и даже перестала перебирать мои пальцы. Жизнь может закончиться в любое мгновение, значит, надо жить, а не играть. У меня есть команда, из которой я ни за что не уйду, есть абсолютный идеал мужчины, без которого я себя не мыслю, и я не Логачева, а Беклемишева. В общем, сегодня все привычные образы легко и непринужденно слились в один единственный, любящий женщины. И теперь мне плевать на любые проверки на прочность. Любящий, сообразив, что она имеет в виду, уточнил я, пытаясь выгадать хотя бы несколько лишних секунд для того, чтобы прийти в себя. О свадьбе, белой фате и обручальном кольце я мечтал лет с 13 и до выстрела в лицо. Контузия помогла понять, что правильная реальность в разы слаще, чем любые мечты. Так что да, любящий, и слились, уже, чуть ли не с улыбкой сообщила она, после чего тихонько хихикнула. Что, в шоке, не то слово, честно признался я, сама такая, с тех пор, как сообразила, что могла до этого не додуматься, уйти к Потемкину или добровольно уступить тебя какой-нибудь левой бабе. Как обычно, ее страх, выданный биением сердца, ритмом дыхания и тембром голоса, вышиб из меня все, кроме желания защитить, и вызвал у панацеи, чувствующей порывы моей души ничуть не хуже, чем я ее, истерический смешок. «Ну что, защитничек, с этим врагом справишься или как?» «Справлюсь», — угрюмо буркнул я, «и все-таки оставил нам свободу для маневра. Если ты, переспав с этим решением, не передумаешь, Беклемишева или, учитывая ее фантастическое упрямство, любящая женщина, запросто прочитала и этот порыв души. Однако доказывать, что ни за что не передумает, сочла необязательным, коснулась губами щеки, пожелала доброй ночи и ушла выполнять поставленное условие. А я, с большим трудом заставив себя успокоиться, вернулся к анализу наиболее вероятных вариантов будущего и занимался этим до очередного пробуждения комма. Почувствовав его вибрацию, кинув взгляд на экран и прочитав коротенький текст под пиктограммой сработавшего таймера, плеснул в лицо водой, чтобы взбодриться, раздраженно отметил, что она для этого слишком теплая, и решительно выбрался на бортик. А через пару минут, выйдя из душевой кабинки, закрепил на бедрах скорпионы, накинул халат и поплелся в медблок. Относительно небольшая, но очень уютная комнатка встретила меня приятным полумраком, теплым мерцанием панели управления работающей медкапсулой и еле слышным шелестом ее же системы охлаждения. До пробуждения Федосеевой оставалось чуть больше полутора минут, поэтому я, мазнув взглядом по мягкому уголку, подошел к терминалу ВСД и заказал две упаковки сока. К моменту, когда прибыл контейнер с заказом, ком завибрировал еще раз, и я, вытащив добычу, развернулся на месте. «Тебе ананасовый или вишневый?» «Ананасовый», окончательно вернувшись в реальность, как-то уж очень мрачно ответила Даша, вцепилась в протянутую руку и села, а через мгновение, потянувшись к бутылке с соком, почувствовала, что со мной что-то не так, и оказалась на ногах. «Что случилось?» «Все в порядке», просто говорил с забавой о будущем и основательно загрузился, грустно улыбнулся я, затем снял с поднятой крышки медкапсулы знакомый халатик, подал Федосеева и пошел навстречу своей паранойе, активировав глушилку. А когда девушка утолила жажду, поставила пустую бутылку на пол, вдела руки в рукава и затянула поясок, мотнул головой в сторону дивана и кресел. «Может, присядем? Я бы хотел с тобой кое-что обсудить». «Я тоже», — кивнула она, но шагнула не к мягкому уголку, а ко мне, и, обхватив руками за талию, уставилась в глаза. «К сожалению, вытащив меня с Фуджейры, ты не вытащил Фуджейру из меня, и я не знаю, что с этим делать. А чуть подробнее можно?» Услышав в ее голосе панические нотки, мягко спросил я. Она кивнула и уткнулась лбом в мою грудь. Соглашаясь на упаковку с последующей поездкой на медроиде, я, как вскоре выяснилось, сильно переоценила свои силы. И когда капюшон отрезал меня от реальности, почти сразу оказалась в привычном безвременье. Первое время было еще терпимо, ибо я чувствовала вкус твоих губ, обручи иммобилизатора и поверхность поддона. Но как только в сознании мелькнула мысль, что твое появление в номере жнеца и все, что произошло после этого, лишь бред воспаленного сознания, а на самом деле я продолжаю находиться в лапах мозголома Файши, как меня захлестнула волна дикой паники. Да, в итоге я выплыла, но только потому, что изо всех сил держалась за воспоминания о чувствах, которые ты вложил в поцелуй. Я провел ладонью по ее спине, почувствовал, насколько напряжены мышцы, и мысленно вздохнул. Забава была права, вся душа Федосеевой представляла собой один сплошной сгусток ненависти и боли. А значит, времени на колебания и раздумья уже не осталось. Да, принимать серьезные решения сходу, без тщательного обдумывания, я не любил. Но ощущение стремительно утекающего времени стало настолько острым, что все сомнения были посланы куда подальше. Нельзя вложить то, чего нет. А раз чувство уже есть, значит, тебе всегда будет за что держаться. Ты уверен? Еле слышно спросила она. Да, твердо ответил я. И сейчас объясню, почему. Лгать в глаза или что-либо недоговаривать человеку, давшему клятву служения, да еще и закладывая фундамент будущих отношений, было глупо. Поэтому я решил рассказать все, и стал предельно подробно описывать наиболее вероятные последствия развала большой игры. Однако буквально через пару минут услышал шелест открывающейся двери и был вынужден прерваться. Прошу прощения за то, что опоздала. Ворвавшись в помещение, протараторила панацея и метнулась к блоку управления, чтобы ознакомиться с результатами проведенного лечения. При этом прерываться даже не подумала, встала по будильнику, но заглянула во вторую спальню и обнаружила, что Шереметьева никак не успокоит расхныкавшуюся Танюшку. Вот и задержалась. Это мелочи. Улыбнулась Дарья. Ты ничего не пропустила. Лаки только-только начал рассказывать о будущем, которое нас ждет. Так, с тобой все просто замечательно. Значит, этот рассказ продолжу я, ибо нам пора учиться решать серьезные вопросы коллегиально. Такая постановка вопроса мигом сняла все возможные аргументы против, если они, конечно, у кого-то имелись, и Забава взяла нить беседы в свои руки. Итак, мы развалили большую игру. Однако она не единственная, там, наверху, играют все, всегда и со всеми, с кем в принципе позволяет текущий статус. Поэтому, как только в высшем свете станут известны имена тех, кто помешал очередному высокопоставленному неудачнику добиться своих целей, нам начнут предлагать вступить в разного рода группировки, альянсы и союзы. Естественно, не на первых ролях, а в качестве разменных фигур, которые в дальнейшем можно будет использовать в своих интересах. «Угу, так и будет», – кивнул я. «Более-менее значимых даже не фигур, а фигурок в нашей компании две, порубежник, который в одно рыло завалил жнеца, а потом обломал подготовленную боевую группу заговорщиков, и его полулегендарная спутница. А меня будут воспринимать, как пешку или аргумент, с помощью которого при необходимости можно будет воздействовать на вас двоих. При этом наши интересы будут учитываться в самую последнюю очередь, соответственно, если кому-нибудь потребуется, скажем, только Лаки, всех остальных просто уберут. И хорошо, если куда подальше. Что интересно, разбегаться в разные стороны и забиваться в подходящие щели вообще не вариант, нас все равно найдут и используют по назначению. Единственный реальный вариант выжить – стать монолитным кулаком и не позволять кому бы то ни было разделять нашу компанию. Даша потемнела взглядом и заиграла желваками, а Забава и не думала замолкать. Неуправляемые фигурки и пешки никому не нужны. Поэтому наши потенциальные друзья и те, кто стараниями Ярослава превратился в очередных врагов, начнут свои партии с одного и того же шага, поисков инструментов давления или шантажа. То есть, проанализируют все, что найдут о нас любимых в сети рубежа, а затем начнут покупать информацию с каждой камеры СКН, перед которой мы засветимся после того, как покинем борт этого лайнера. При этом анализировать полученную информацию будут отнюдь не дети, а специализированные эскины. Соответственно, любая игра будет расколота в считанные мгновения и даст зрителям дополнительные аргументы. Вывод напрашивается сам собой. К моменту появления спасателей на борту Левиафана связи между нами должны обрести предельно возможные прочность и жесткость, а самые очевидные изъяны и слабости исчезнуть без следа. Согласны? Мы с Федосеевой утвердительно кивнули. А какой изъян у нас самый очевидный? Даша пожала плечами. На мой взгляд, нас проще всего оторвать друг от друга подсадными утками или селезнями из классических медовых ловушек. Верно, согласно кивнула Забава и включила режим врача. Если рассматривать эту проблему в упор, то вырисовываются интересные нюансы. Ярик, парень не живет активной половой жизнью почти 2 года, поэтому зацепить его на крючок первой влюбленности или первой близости уже не удастся. Следовательно, ему грозят браки по залету, скандальные связи, проблемы с родичами дискредитированных девушек и так далее. Защититься от всего этого не так уж и сложно, ему достаточно на некоторое время отказаться от любых романов на стороне. С нами все куда сложнее, ведь мы девушки и в том, и в другом смысле этого слова, и вариантов испортить жизнь нам просто немерено. При этом специалистов по пробуждению основного инстинкта и соответствующей химии хватает не только в спецслужбах, но и во всех более-менее крупных родах метрополии. Не знаю, как ты, а я не собираюсь давать ни единого шанса принцам на белых лимузинах, героическим флотским офицерам, наследникам древних аристократических родов, блестящим молодым ученым, кровным родственникам, жаждущим вернуть меня в род Беклемишевых, и девушкам, которые без ума от моей красоты и обаяния. Поэтому не сегодня-завтра стану женщиной Ярослава и сделаю все, чтобы замкнуть его сексуальные интересы на себя, а свои на него. Станем, сделаем, замкнем, после недолгих колебаний твердо уточнила Даша, намеренно выделив интонации и последние слоги всех 3 слов, а потом подытожила. В нашей команде слабых звеньев не будет. Открыв глаза и обнаружив над собой закрытую крышку медкапсулы, я решил, что брежу, ибо привык, что она поднимается за 5-10 секунд до пробуждения пациента. Однако проверить эту мысль не дал слишком хорошо знакомый голос, раздавшийся откуда-то справа. Зачем загонять человека в безвыходное положение? Оставляешь ему один единственный выход, который устраивает тебя целиком и полностью, позволяешь всесторонне оценить ситуацию, а затем ласково спрашиваешь: «Милый, ты уже определился с формулировкой положительного ответа, ну, или начинаешь издалека? Наш повелитель, как ты и просил, с решением мы переспали. Потом с ним же позавтракали, пообедали и даже потренировались. Так что теперь дело за тобой. Вот увидишь, не пройдет и пары суток, как он радостно ломанится туда, где его ждет выстраданное тобой счастье». Перепрограммировали, щелкнув ногтем по прозрачному пластику, поинтересовался я. «Угу», — сыто мурлыкнула Забава, — «но это к делу не относится. Что там с твоим положительным ответом?» Несколько часов раздумий перед процедурой дали возможность хорошенечко обдумать все возможные перспективы и, заодно, окончательно вправили мне мозги. Говоря иными словами, решение было принято. Однако сдаваться вот так сразу было нельзя, и я капризно поморщился. «А это ваше счастье свежее, а можно на него предварительно посмотреть, а как ознакомиться со всеми альтернативными?» Со стороны мягкого уголка, прикрытого от меня непрозрачной частью медкапсулы, раздался сдавленный смешок. Секунд через 40 в комнате заиграла музыка, а потом в поле моего зрения вплыла Беклемишева, с распущенными волосами, в любимом шелковом халатике и босиком. На меня даже не посмотрела, изобразила добрый десяток фантастически красивых и чувственных танцевальных пируэтов, затем прервала выступление, уперевшись ладонями в стену, чертовски эротично прогнулась в пояснице, медленно приспустила ткань халата с точеного плечика и вернула ее на место. Остальное, только после оплаты душой и сердцем всего предложения. 2 последних слова, выделенные интонацией, свидетельствовали о том, что девчонки обо всем договорились, и я перестал валять дурака. «Да согласен я, согласен, только мне придется к вам заново привыкать, мы тебе поможем», — хохотнула она, подскочила к капсуле и ткнула пальчиком в панель управления, а когда крышка поднялась, склонилась надо мной и изобразила строгую учительницу. Тема 1, поцелуй, выполняется. Я притянул ее к себе, легонечко укусил за нижнюю губку и выскользнул из слишком высокотехнологичной ловушки. Потом натянул трусы, шорты и майку, подмигнул смеющейся Даше и виновато развел руками. «Да, пока дается не очень, но я обязательно научусь. Кстати, как там мелкие? Они Вудк с Лизой играют в хозяйку замка двух лун. Полчаса назад судили рыцарский турнир, а теперь, скорее всего, развлекаются на балу в честь победителя», — доложила Федосеева, встав с кресла и потянувшись. А Настя, как дежурная по гостиной, накрывает на стол. Левая бровь, приподнятая на слове «как», говорит о том, что Ярика интересуют их характеры, особенности поведения и самые неприятные привычки, подсказала Забава, повернулась ко мне и продолжила доклад. В общем и целом девочки очень даже ничего. Анька воинственна, излишне непоседлива, жутко болтлива, но управляема и понимает слова «нет». Танюшка вроде бы мягче и спокойнее, но при этом избалована и, бывает, капризничает. Вернее, капризничала. До тех пор, пока не узнала от Шереметьевой-младшей, как ты, жуткий порубежник, отреагируешь на непослушание. И как же, заинтересовался я, выдашь запас еды и воды на 10 суток, разблокируешь входную дверь и отправишь слишком самостоятельную особу ждать помощи в гордом одиночестве. Что ж, суть образа, который надо изображать, понял. И если вам нечего добавить, идем ужинать, а то я что-то проголодался. У нас есть вопрос, важный, приобняв меня за талию и заглянув в глаза, томно мурлыкнула Беклемишева и хищно впилась в спину коготками. Что именно ты обещал Шереметьевым? Я почесал затылок, восстановил в памяти разговор в ванной и вздохнул. Дать им возможность взыскать долг жизни натурой после того, как ты сочтешь меня здоровым. Забава задумчиво потерла переносицу, переглянулась с Дашей и ехидно продекламировала придуманное одностишие. Ты им отдашь долги сегодня, а мы присмотрим за детьми. Торжественный ужин, посвященный излечению последнего участника эпической битвы за Левиафан, начался с небольшой застольной речи. Нет, никакого желания ездить по ушам Шереметьевым и Титовым у меня не было. Но моя ХМ в общем, просто старшенькая решила, что небольшой праздник нам не помешает, и убедила его организовать. Империя Рос – это десятки населенных систем, расположенных на умопомрачительных расстояниях, сотни миллиардов людей и одно мировоззрение на всех. Да, мы, россы, можем не знать о существовании друг друга, но при необходимости встаем плечом к плечу против общего врага или закрываем собой тех, кому угрожает опасность. Именно поэтому две добрые, кроткие и миролюбивые девушки с Усть-Илимска с легкостью влились в команду своих сверстников с рубежа и помогли уберечь пассажиров круизного лайнера «Левиафан» от твари в человеческом обличье. Да, противостояние длилось не так уж и долго, но за эти часы каждый из нас выложился до предела и помог другим совершить невозможное, переиграть группу профессионалов, готовившихся к захвату корабля не один месяц. Теперь, когда все это уже позади, я хочу сказать несколько слов о вкладе каждого из нас в эту победу. Вся слабая половина нашей компании рискнула свободой и изобразила пленниц, чтобы дать мне возможность подобраться к паре злоумышленников на расстоянии выстрела. Сестры Болотниковы спасли мне жизнь во время скоротечной схватки с людоловыми на второй палубе. Даша Федосеева закрыла собой Забаву во время боя на восьмой, а Забава со снайперской точностью отстреливала твари, поднимавшихся к нам с добычей, а потом выбила из них очень важную информацию. Говоря иными словами, дрогни кто-нибудь из нас хотя бы раз, и этой победы не было бы. И тогда 157 девушек, отобранных людоловыми, были бы проданы на аукционах арабского халифата, а 9 с лишним тысяч человек погибли во взрыве реактора Левиафана. В общем, девчонки, я перед вами преклоняюсь и горжусь тем, что сражался с вами плечом к плечу. Учитывая то, что я не поленился немного подготовиться и сопроводил свои слова показом фрагментов соответствующих записей, речь получилась настолько зримой, что впечатлило даже непосредственных участниц демонстрируемых событий. Ну, а мелкие вообще сидели, вытаращив глаза, и тихо дурели. Старшие тут же попытались захвалить, затискать и зацеловать меня, но я отбился и подарил боевым подругам и спасительницам те же самые ножи, которые одалживал перед визитом людоловок. А когда сказал, что это, на долгую память, Шереметьевы расчувствовались и дали волю слезам. На этом я собирался закончить официальную часть и начать неофициальную, но не тут-то было. Меня начали рвать на части, требуя чуть ли не посекундного анализа действий каждой героини и ответов на вопросы, иногда довольно заковыристые. Я отвечал, долго, потом устал и попросил пощады. Мелочь великодушно пошла навстречу, хотя все-таки задала самый последний. А почему мы отмечаем победу, хотя победили не всех людоловов? Мы победили всех, но оставили 5 человек вроде как на свободе, чтобы не расстраивать экипажи боевых кораблей, которые прилетят нас спасать. Пошутил я. Представьте, врываются они на лайнер в штурмовых скафах и увешанные оружием, как новогодние елки игрушками, все из себя такие героические-прегероические, а им сообщают, что 5 школьников не оставили ни единого шанса отличиться. Обидно же, а если серьезно, поинтересовалась Анька после того, как все отсмеялись. А если серьезно, то школьников было только 4, плюс военный врач с рубежа, что, конечно же, существенно меняет дело. Ну лакеи, ладно, сдаюсь, слушайте, двери ходовой рубки и всех кают, кроме нашей, заблокированы насмерть, и вломиться в них без специальных инструментов абсолютно нереально. Впрочем, даже если бы у меня было все нужное оборудование, то я бы туда не сунулся как минимум по 2 серьезным причинам. Во-первых, соотношение потерь между атакующими и защищающимися в приблизительно равных условиях, 4:1, а мне как-то уж очень дороги все боевые подруги. И, во-вторых, в распоряжении каждой группы людоловов есть заложники, рисковать жизнью которых я не имею права. У девчонок тут же испортилось настроение, да, они понимали, что мое решение вполне логично, но представляли себя на месте несчастных пассажиров, обреченных провести 10 суток в руках обозленных нелюдей, и жаждали крови. Пришлось успокаивать, рассказывая истории из жизни знакомых порубежников и постепенно снижая накал страстей. Ближе к 11 вечера по внутрикорабельному времени, когда под кексы с изюмом пошли откровенные байки, на лицах мелких начали появляться улыбки. А к полуночи очередной поворот темы моих рассказов настроил их на героический лад и заставил размечтаться о будущем, в котором они сами будут класть людоловов направо и налево. Ну да, они разошлись не на шутку, поэтому первые признаки усталости стали заметны только в начале 2 условной ночи. И тогда Забава с Дашей все-таки уговорили юных героинь отправиться спать. Сразу после ухода мелких и дежурных по детской спальне в гостиной стало жарковато. Не мне, а сестрам Шереметьевым, явно получившим какие-то инструкции от моих оторв. Раскрасневшиеся лица, то и дело пересыхающие губки и взгляды, в которых горело предвкушение, совратили бы и святого, так что очень скоро согрелся и я. Правда, события не торопил, хотел посмотреть, как девушки выкрутятся из непривычной ситуации. Как оказалось, я сильно недооценил их решимость. Через полчаса общения тет-а-тет Лиза ненадолго сбежала, а когда вернулась, заявила, что ванная уже освободилась, и нам пора идти ополаскиваться, после чего практически выдернула меня из кресла. Ничуть не менее уверенно повела себя и заметно более скромная Анастасия, начала раздеваться еще в гостиной, белье сорвала в коридоре, а в душевой кабинке вжалась в противоположную стенку. Дотронешься, я за себя не ручаюсь, и ведь нисколько не преувеличила, стоило нам добраться до спальни, как она завалила меня на кровать, рухнула рядом и впилась в губы поцелуем, назвать который нежным у меня не повернулся бы язык. Чем, кстати, здорово обрадовала младшенькую. Дождавшись, пока Настена окончательно потеряется в ощущениях, Лиза дорвалась хаем до всего остального тела и напрочь отпустила тормоза. Следующие 3,5 часа сестры Шереметьевы сбрасывали стресс, реализовывали свои самые нескромные фантазии и воплощали в реальность большую часть из того, что видели в фильмах для взрослых. Причем вели себя так, как будто поменялись характерами. Обычно более спокойная и флегматичная Настена изображала лесной пожар или ураган, а резкая и шебутная Лиза сразу после стартового рывка превратилась в средоточие нежности, чувственности и неги. Что интересно, о родстве, ревности, соперничестве или стеснении сестры не вспоминали вообще. Наоборот, с таким нешуточным энтузиазмом подхватывали любые начинания, как будто имели за плечами пару десятков лет соответствующего опыта. А это, вместе с запредельной яркостью эмоций, испытываемых первый раз, то и дело сбивало с пути истинного меня. В общем, к началу 6 утра, когда у девчонок закончился заряд встроенных аккумуляторов, я был очень близок к полному эмоциональному насыщению. Однако, прочитав в их взглядах тезис «все, больше не могу, но хочу еще», довел все наши 3 до последнего пика удовольствия, рухнул на влажные простыни между обессиленными сестричками и услышал замученный, но до безумия счастливый голос Лизы. «Слышь, Яр, а тебе и твоим девчонкам наложницы не нужны?» Глава 15. Глава 15. Дарья Федосеева. 27 марта 2352 года поехал. Трик Халид, старший мозголом Аиши, чинно вплыл в мою комнату в 4 часа утра и, бездумно перебирая четки из фаланг человеческих пальцев, подошел к панели управления УТК. Мышцы рук и спины напряглись сами собой, однако ремни, прижимающие мое тело к лажу, никуда не делись, и попытка их хотя бы ослабить ни к чему не привела. «Сейчас ты оценишь еще одну грань наслаждения болью», — равнодушно сообщил седовласый урод с рыбьими глазами, не вылезающие из дорогущих деловых костюмов и обуви из натуральной кожи. «Лично оценишь незавидную участь своей соотечественницы по имени Марина, доставившей шейху Абба. Да аж, солнышко, это просто сон», — раздалось откуда-то сзади, и лицо старого ублюдка начало покрываться рябью, как поверхность пруда при порыве ветра. Стоит открыть глаза, и «все, я уже проснулась», еле слышно прошептала я сразу после того, как вовремя увидела личико дрыхнущей Таньки Титовой и вспомнила, где именно нахожусь. Потом перевернулась на другой бок, притянула к себе Забаву и уткнулась лбом в ее плечо. «Спасибо, ты вовремя». «Опять Аббас?» — сглотнув подступивший к горлу комок, тихонько спросила она. Я отрицательно помотала головой. «Нет, Тарик, но разницы никакой». Она запустила пальцы в мои волосы и виновато вздохнула. «Прости, провалилась в сон как-то уж очень глубоко, а потом раз, и сплю на спине, а ты уже рвешь свои ремни. Везет. А я на спине спать не могу, грудь тяжелая и давит», — выдала я первое, что пришло в голову, чтобы отвлечь ее от мыслей о моих кошмарах. «Зато она у тебя невероятно красивая». Восторженно выдохнула панацея, приподняла край одеяла, осторожно коснулась пальцем правого полушария и сообразила, чего я добиваюсь. «Ну вот», — ударила по больному месту и сбила с толку. «И как теперь тебе сочувствовать, если все мысли об этом чуде? А зачем мне сочувствовать? Я уже в сознании, а настроение стремительно улучшается», — ничуть не покривив душой, заявила я. Потом вспомнила о наших договоренностях, мысленно ужаснулась собственному безрассудству и на мгновение провалилась в самый последний разговор с Беклемишевой. В тот самый, во время которого вывернула душу наизнанку, смогла поставить себя на место Забавы и приняла ее модель отношения к тем, кто по-настоящему дорог. Поэтому мысленно повторила фразу, запавшую в душу: «Есть только мы, на остальное плевать», и, наконец, решилась отодвинуть тему кошмаров еще дальше легкой провокацией. «Ты, вроде бы, уже почти привыкла считать это чудо своим, но все равно такая робкая, боюсь себя», — притворно округлив глаза, призналась она. Впрочем, на провокацию ответила, нарисовав подушечкой указательного пальца окружность вокруг соска и заставив его сжаться, а потом вздохнула. «Даш, не издевайся». Отдельные фрагменты очередной эротики все еще мелькают перед глазами, принятые решения кружат голову, а вокруг дети. Я прикрыла глаза, вспомнила пару кадров, запавших в душу во время совсем коротенького визита к Лаке и сестрам Шереметьевым, затем мысленно повторила все то, что наобещала Забаве, и почувствовала, что горю. Да уж теперь я тоже себя боюсь. Кстати, если честно, то в жизни не думала, что когда-нибудь соглашусь на подобное безумие, но ничуть не жалею. «Сама такая», — выдохнула Забава, несколько долгих мгновений гипнотизировала шальным взглядом мои губы, затем обожгла их коротеньким, но умопомрачительно нежным поцелуем, отстранилась и неуверенно улыбнулась. Я прислушалась к своим ощущениям, убедилась, что это нежность и воспоминания с Фуджейры лежат в разных плоскостях, и ответила тем же, только вложила в свой поцелуй всю благодарность, которую чувствовала к этой странной, но по-своему правильной личности. А когда начала терять голову, неудачно шевельнулась и случайно разбудила Таню. «Доброе утро. А который час?» «Восьмой», — хором ответили мы, пряча пылающие лица. Мелкая сладко потянулась и открыла краник резервуара с вопросами. «А порубежницы делают утреннюю зарядку? А можно нам с Анькой потренироваться вместе с вами? А если мы быстренько научимся обращаться с ножами, Ярослав подарит нам такие же клинки, как Насте и Лизе?» Пока отвечали на первый десяток, открыла глаза вторая Титова и забросала нас своими вопросами. Пришлось объявлять общий подъем по спальне и гнать мелочь в ванную, совершать обязательные гигиенические процедуры и готовиться к утренней зарядке. Честно говоря, в наших с Забавой планах зарядки не было, однако быстро появилась, чтобы хоть на время прервать сразу два неудержимых потока бесконечных «как», «где» и «почему», не знаю, как панацея, а я начал разминаться в ленивом режиме. Однако минут через 10 бесконечных объяснений постепенно разошлась и вдруг поняла, как сильно мне не хватало привычной нагрузки. С этого момента я начала вкладывать душу во все, что делала. И пусть отвлекаться приходилось намного чаще, чем хотелось бы, все равно выкладывалась по полной программе. А ближе к концу базовой разминки почувствовала, что хочу еще, поймала взгляд подруги, увидела в нем аналогичное желание, быстренько показала Татьяне очень важное упражнение, позволяющее подготовиться к отработке ударов ножом, и отправила ее в ближайший угол, для того, чтобы свернуть ковер и опустить стол в соответствующую нишу, потребовалось чуть больше минуты, на перемещение дивана и кресел к боковым стенам еще две, а уже через пять мы с Забавой сошлись в центре гостиной и атаковали, пусть не в полную силу, но достаточно серьезно. К моему удивлению, военный врач с реальным практическим опытом оказалась на редкость умным, быстрым, жестким и целеустремленным бойцом. Несмотря на солидную разницу в весе, росте и длине рук, она переигрывала меня по всем статьям. Причем настолько легко и непринужденно, что это моментами вызывало оторопь. Само собой, я пробовала трепыхаться, работала от атаки и от обороны, пыталась давить массой и брать скоростью, меняла дистанцию и перебиралась в партер, однако без особого толку. Нет, беклемишевую я доставала, и достаточно регулярно, а раза четыре поймала на бросок. Но по сравнению с тем, что со мной вытворяла она, эти успехи выглядели бледновато. Что интересно, ее явное преимущество чувствовала только я. Определившись с моими возможностями, она начала подыгрывать. В смысле, превратила бой в тренировку, во время которой мне раз за разом предлагались условия боевой задачи, которую надо было правильно решить. Вот я и решала, наслаждаясь исключительно плодотворным взаимодействием с лучшим спарринг-партнером, с которым когда-либо приходилось работать, и нарабатывала новые рефлексы. Причем настолько вдумчиво и добросовестно, что в какой-то момент начала уставать. Нет, не физически, а морально. И удивилась снова, как-то почувствовав эти изменения в моем состоянии, наставница забила на преподавание и превратила в спарринг в балаган, за какие-то две минуты четырежды поймав меня на очень красивые броски, разок отдавшись на такой же и завершив шоу удушением, в котором пострадавшей стороной оказалась она. Забав, я тебя обожаю. Еле слышно выдохнула я ей на ухо сразу после того, как сестры Титовы начали восторженно верещать и подпрыгивать, и от избытка чувств прикоснулась губами к ее затылку, благо взаимное положение позволяло. Ни разу в жизни не получала такого фантастического удовольствия от тренировочного боя. Драться с Лаки еще приятнее, так же тихо сообщила она, и мечтательно мурлыкнула. У него такие нежные болевые. Поговорить о нежных болевых нам, к сожалению, не дали. Сначала мелочь, увязавшаяся за нами в ванную и ни на миг не прекращавшая задавать вопросы все то время, пока мы принимали душ и приводили себя в порядок, а потом и сестры Шереметьевы, выбравшиеся из спальни спящими на ходу, но плавящимися от счастья и желания нас отблагодарить. И если неуемное любопытство первых можно было просто перетерпеть, то искренность чувств вторых как-то уж очень сильно зацепила за душу и вызвала легкую зависть. Так что я даже расстроилась, когда Забава подхватила обеих под локотки и утащила в медблок лечиться. Проводив взглядом эту троицу, я вернула стол в штатное положение и устроила Титовым курс молодой хозяйки. В смысле, натравила их на терминал ВСД, принялась контролировать процесс сервировки стола и изредка выдавала ценные указания, а сама вспоминала иносказания Шереметьевых и представляла себя на их месте. Слава богу, фантазировала не так уж и долго, поэтому Лаки, внезапно возникшего на пороге, встретила радостной улыбкой и почти не покраснела. Потом окончательно взяла себя в руки, объяснила, где все остальные, сообщила, что он вовремя, и основательно загрузилась, увидев в его глазах легкий холодок. «Даш, для тебя, меня и Забавы завтрак отменяется. У нас по плану небольшая прогулка по кораблю, перед которой наедаться не стоит», как-то уж очень деловито сообщил он. В этот момент в гостиную ворвалась уже реанимированная Шереметьева, и он повернулся к ней. «Лиза, нас не будет часа 3-4. Вы с Настиной остаетесь за старших, чтобы юные воительницы не скучали», Положите их в утку и поставьте какую-нибудь учебно-тренировочную программу по стрельбе или чему-нибудь в том же духе, а сами можете побездельничать. Взгляд, брошенный на входную дверь одновременно с последней фразой, менял ее смысл на противоположный, и Шереметьева, посерьезнев, коротко кивнула. «Прошу прощения, если нарушил ваши планы, но дело превыше всего», — спохватился он и повернулся ко мне. «Беги готовиться, а я схожу за забавой». Ворвавшись в спальню, Беклемишева сорвала с себя халатик, сняла с бедра кобуру с игольником и принялась одеваться. Плотное белье, игровой комбез, ботинки, БРСК, оружие – все это занимало свои места вроде бы без спешки, но очень быстро. В том же стиле был протестирован игольник, проверен тип заряженных игл, пересчитаны запасные магазины и осмотрен тот минимум медоборудования, инструментов и медикаментов, который был распихан по кармашкам боевой разгрузочной системы. После этого забава перешла в режим ожидания и вопросительно уставилась на Лаки. Тот качнулся взад-вперед, похрустел суставами пальцев и заговорил. «Я тут еще раз проанализировал все, что сделал с момента обнаружения хакера, и насчитал столько недоработок, что хочется застрелиться. Но самоубийство крайне неконструктивный метод исправления собственных ошибок, поэтому пришлось придумать альтернативный. Что за недоработки?» Насмешливо поинтересовалась забава, не согласная с его самоуничижением. «Максимум через двое суток после того, как блок МС-связи начнет посылать сигналы бедствия, на корабль ворвутся абордажники. Их встретят пустые коридоры, заблокированные двери и, если повезет с местом высадки, трупы. Сначала парни будут настороже, поэтому начнут вскрывать каюты по-боевому, то есть с применением спецсредств. Но, не встретив никакого сопротивления и пообщавшись с первой сотней другой спасенных, вероятнее всего, расслабиться, решив, что злоумышленники, выбившие Левиафан из гипера, добились неких целей и уже далеко, а потом нарвутся на парочку насильников или троицу, блокированную в ходовой рубке, подхватила я. Сами, конечно, не пострадают, но заложников могут и потерять. Угу, кивнул он. И если это произойдет до того, как они заявятся к нам в гости, то визит получится очень веселым, чего хотелось бы избежать. Кроме того, есть ненулевая вероятность того, что на зов о помощи первыми прилетят не спасители, а сообщники людоловов. И облегчать этим тварям поиск нашей каюты как-то не хочется. Короче говоря, я решил оставить на каждой палубе по посланию с интригующим началом и небольшим квестом, при прохождении которого можно будет узнать точный адрес техподдержки. Ты думаешь, что спасатели захотят бегать по лайнеру и выполнять пусть даже очень интересные задания? Хором спросили мы. Лаки расплылся в ехидной улыбке. А бегать и не придется. Достаточно будет связаться с дядькой Фролом по МС-связи, убедить его в своей принадлежности к ИСП, передать файл с моими зашифрованными вопросами и получить ответ. В глазах забавы появилось понимание. С кем попало он общаться не будет, значит, спасателям придется связываться с большим начальством имперской службы безопасности, информация о том, что мы живы, гарантированно окажется наверху, и это создаст нам неплохой зонтик безопасности хотя бы на первое время. Дальше понятно, подала голос я, раз файл, значит, послания будут записаны на трофейные коммы, которые ты соберешь, хакнешь и перепрограммируешь. Лаки усмехнулся. Не только, но об остальном как-нибудь потом. Несмотря на околонулевую вероятность встречи с людоловами, к восьмой палубе мы шли по-боевому, отрабатывая технику перемещения малой группой при скрытном передвижении, подготовке к штурму жилых домов и так далее. А из-за того, что сыгранности здорово не хватало, постоянно меняли вводные и шли отнюдь не по прямой, тем самым устроив почти полноценную тренировку. Выкладываться особо не выкладывались. Тем не менее, к последнему межпалубному переходу я подошла основательно разогретая и готовая к любым неожиданностям. Прижавшись к стене рядом с дверным проемом, выставила щуп с камерой, кинула взгляд на экран комма и подала знак внимания. Чуть ли не раньше, чем поняла, что именно меня насторожило. Логачев оказался рядом буквально через пару секунд, вгляделся в картинку, согласился, что одно темное пятно в середине пандуса явно лишнее, и изменил порядок движения. Мимо подсохшего содержимого чьего-то желудка и трупов он прошел, не задерживаясь. Перед выходом на восьмерку оглядел ее с помощью зонда, серии жестов раздал ценные указания и под присмотром забавы выкатился на палубу. А я, заняв позицию, позволяющую контролировать подступы к межпалубному переходу с семерки, мазнула взглядом по телам людоловок и вдруг сообразила, зачем Ярослав заставил нас нацепить защитные маски и перейти за закрытый цикл дыхания. Следующие два с лишним часа я пролежала в той же позе, непрерывно наблюдая за продольным и поперечным коридорами, а о том, что происходило палубой выше, могла только догадываться. Поэтому о том, что после тщательного осмотра восьмерки Лаки очень добросовестно простучал стены перехода, ведущего к девятке, обыскал трупы, так и валявшиеся перед спасательными капсулами, и занялся трофейными коммами, узнала уже потом, когда ребята закончили со всеми делами и спустились ко мне. А вот разобраться с итоговым настроением Ярослава не смогла, ни по звукам дыхания, приглушенного маской, ни по выражению лица, ни по походке. Появившись возле меня, он присел на корточки, коротко рассказал о том, чем занимался наверху, затем объяснил логику дальнейшего передвижения и рванул вперед, до первого же поворота в поперечный коридор, и исчез, чтобы возникнуть 50 метрами дальше и снова пропасть. Перерывы между его появлениями были достаточно долгими, но мы с Забавой не напрягались, понимая, что он клянет себя за очередную недоработку и делает все, чтобы минимизировать риски, поэтому предельно добросовестно проверяет статус и состояние каждой двери, попадающейся на пути. Тем не менее, к моменту, когда была осмотрена вся шестая палуба, начали морально уставать, поэтому предложили ему сделать небольшой перерыв и ускорить процесс дальнейших поисков. Он чуточку поколебался, посмотрел на часы и махнул рукой. В смысле, остался у перехода на пятую палубу, а нас отправил справлять нужду и строить одну из Шереметьевых. Появление в команде четвертого бойца существенно ускорило процесс осмотра, пока я контролировала поперечный коридор, а Забава и Лиза по одному продольному. Лаки носился по вдвое более широкой змейке и делал свою работу с размеренностью промышленного робота, а первую и единственную остановку устроил перед началом осмотра очередного коридора, чтобы предупредить о возможном боестолкновении. Мы с Настиной и Лизой осмотрели все, кроме двойки и единички. Значит, Шатун, испачкавший пандус и осматривавший трупы на восьмерке, пришел либо с этих двух палуб, либо из 517-й. В последнее верится с трудом, ибо запертые там насильники не стали бы реагировать на мертвецов столь непрофессионально, однако проверить дверь в их каюту чуть добросовестнее не помешает. В общем, перед ней я задержусь, так что примите к сведению. Приняли. И все время, пока осматривалась эта дверь, пребывали в нешуточном напряжении, а когда увидели знак «не они», ощутимо расслабились, и не могли собраться до конца осмотра тройки, вернее, до того момента, пока не оказались на месте встречи Логачева и сестер Шереметьевых с Марьяной Завадской и ее напарником. Не знаю, как другие, а я разглядывала место боя квадратными глазами и отказывалась понимать, как при такой плотности огня Ярослав умудрился отделаться всего несколькими неглубокими царапинами. Следы игл были везде, пятнали покрытие потолка, украшали стены, а очень впечатляющими сколами и уродовали пол. А медроид, за которым пряталась старшая подруга Насти и Лизы, вообще превратился в решето. Тут мы отдыхали порядка четверти часа, и пока Лаки взламывал коммы, позаимствованные с трупов, искоса поглядывали на многочисленные следы, оставленные непрофессионалами. Потом продолжили осмотр палубы в уже наработанной технике, и развлекались подобным образом до тех пор, пока Лиза не выставилась напротив третьего продольного коридора первой палубы и не подала знак внимания. Я мгновенно подобралась, подсветила экран своего комма, убедилась в том, что пиктограмма впрыска боевого коктейля все еще привязана к левому верхнему сенсору, и приготовилась к бою. А уже через несколько минут слушала рассказ Ярика, вернувшегося после осмотра подозрительного места, чтобы описать увиденное. Там 4 медроида стоят перед гладкой стеной, за которой, вне всякого сомнения, находится какое-то скрытое помещение. Электронный замок на потайной двери отсутствует, зато есть прямоугольное отверстие 2 на 12 мм. Кстати, не сквозное. В общем, Забаву оставлю на месте, наблюдать, а мы продолжим в том же духе, пока не закончим со всей палубой. Единичку и пандус, ведущие к служебным палубам, осмотрели за 16 минут. Никого не нашли и со спокойной душой вернулись обратно. Внимательно оглядев подступы к скрытому помещению, Лаки положил меня и Забаву по одну сторону от потайной двери так, чтобы нас прикрывали углы поперечных коридоров, а Лизу увел в другую. И, как я поняла, спрятал за одиночный медроид, стоящий метрах в 30 от перекрестка. Честно говоря, я думала, что он этим и ограничится. А нет, вытащив из БРСК гранату, закрепил ее на углу, который был закрыт от нас корпусами мертвых механизмов и, поколдовав над взрывателем, вернулся к нам. Без моей команды в ту сторону не бежим, не летим и не ползем, это очень вредно для здоровья. Потом устроил еще 3 подобные ловушки возле входа в потайное помещение и, наконец, угомонился. В смысле, очень подробно объяснил, кто, что и в какой ситуации должен будет сделать, 2 раза показал области, прогулки в которых очень не рекомендовались, и дал команду приготовиться. А секунд через 20 подошел к двери, несколько раз шарахнул по ней рукоятью игольника и метнулся к забаве. Где-то через 30 минут часть стены ушла внутрь в сторону, а в коридор высунулся радостно улыбающийся мужчина лет 40. «Да, мы тут, посмотри на медроид, стоящий прямо перед тобой, не показываясь из-за угла», — приказал Логачев. «Шарик, закрепленный на переднем обтекателе, это универсальная ручная граната, которая в данный момент находится в режиме лягушка. Говоря иными словами, если ты попробуешь захлопнуть дверь, то она влетит внутрь быстрее тебя и рванет в геометрическом центре помещения. Намек понятен, верно?» «Да-да, отлично. Тогда я хочу видеть тебя и твоих товарищей в коридоре, с руками за головой. У вас минута. Время пошло. Господа, мы безоружны. Нас 2 рядовых члена экипажа и 2 пассажира 3-го класса. Вот и замечательно. Но время идет». Мужик поскреб небритый подбородок, поиграл желваками и решительно вышел. Естественно, не забыв поднять руки над головой, протиснувшись между корпусов медроидов, остановился у противоположной стены и замер лицом к ней. А за ним показался 2-й мужик, на голову выше и раза в 1,5 шире в плечах. Этот оказался осторожнее, или опытнее, первым делом как бы невзначай посмотрел на уркшку, убедился, что она настоящая, и попытался оценить шансы достать хотя бы кого-нибудь из нас, и, не обрадовавшись, все-таки составил компанию товарищу. Пассажиры 3-го класса, разбитные девицы лет 25 не самой модельной внешности, вышли наружу крайне нерешительно, но без особых предосторожностей. Замерев все у той же стены, вместе с мужиками выполнили коротенькую и несложную последовательность команд Лаки, после чего оказались стоящими на коленях без одежды и нижнего белья.